Глава 59. Первое, что я вижу за калиткой, идеально ровный газон и свору собак, стоящих чуть поодаль и предупредительно рычащих на меня. Какая прелесть! Только одно из этих крошек достаточно для того, чтобы переломить мою тонкую тушку надвое. А вон какие зубища! И мяса на мне мало, она даже не наестся. Чего стало? Иди вперед. Или особое приглашение нужно? Снова внушительный толчок в спину и грубый смех. Поднимаю глаза выше и вижу величественный особняк. Он такой большой и широкий. Боюсь даже предположить, сколько в нем поместилось бы домиков размером с тот, в котором живут мои родители с братом. И зачем только людям такие хоромы? Никогда не понимала. Это ж сколько одной пыли постоянно нужно убирать. Да-да, я в курсе, что в таких домах есть штаб прислуги. А вон, если целую кучу охранников наняли, чего бы и горничных не нанять? Но охранники им что-то не помогли, когда здесь был Далтон с друзьями. Чем мне мысли к размышлению? Покорно бреду вперед за чьей-то широкой спиной. Прям с почетным караулом провожают, словно уважаемую шишку. А воскордилась бы я. Возможно. В любой другой ситуации. Сейчас же думается мне, что не хотят ли все эти важные дядьки сделать меня козлом отпущения. Вернее, козой. Фу, как некрасиво звучит. Мы заходим в парадные двери. Впереди высокая лестница с золочеными перилами, разветвляющаяся на две стороны. Под ногами ковер насыщенного бордового цвета. Повсюду картины и статуи. Стиль дорого-богато. «Босс ожидает ее у себя», — говорит еще один громила, которого я поначалу не заметила из-за впечатляющих габаритов лестницы. «Искренне надеюсь, что у себя это не означает, что меня сейчас заставят плестись наверх на дрожащих ногах. Черт, да я даже стою с трудом!» Но, кажется, Моргана вновь мне благоволит. А может, эти старперы не любят подъем на своих двух из-за больных коленей и одышки, так как меня поворачивают налево и подводят к полупрозрачному лифту, выполненному из яркого блестящего металла. Движется сие устройство очень плавно и бесшумно. Но, к сожалению, и очень быстро. А жаль. Я бы с удовольствием потянула эту милую поездочку на часик-другой. Третий этаж особняка, куда нас привозит лифт, выглядит более по-деловому, что ли. Краски в интерьере преобладают коричневые и синие. Никакой позолоты и лепнины. На первый взгляд не видно. Правда, картины тоже присутствуют. Одна из них невольно приковывает мой взгляд. Но не красотой, отнюдь. Своим уродством. На темно-зеленом фоне изображен вроде бы человек. Но у него почему-то 6 ног. Согнутые в коленях, они опоясывают по кругу тела, вызывая ассоциации с гигантским светлым пауком. Зато у странного индивидуума только 1 рука и 1 глаз. Неестественно длинный язык высунут наружу и перекинут на бок, а по всему телу существа пятна крови. Бррр, да что за ненормальный может такой нарисовать? Точно такой же, как и купить ее, и повесить на своей стене. Приходит мне тут же логичный ответ в голову. Я сглатываю и в полной мере ощущаю возвращение липкого ужаса по своей спине, ведь как раз к хозяину сего шедевра меня и заводит в кабинет. «О, мисс Абигейл Листес, проходите, проходите. Я вас уже заждался».